«Почему ты это делаешь?» — спросила Соланж, отставив чашку и медленно покачала головой. Сэм не мог ей объяснить, почему ощущал такую внутреннюю потребность поговорить с ней. Просто с первой минуты, увидев ее, он понял, что должен сделать это. «Я не знаю», — произнес он задумчиво. Но Соланж, видимо, не поняла. Сэм развел руками, а потом, чтобы было понятнее, приложил их к сердцу и к глазам. «Когда я впервые тебя увидел, то почувствовал что-то совсем иное». С явным неодобрением восприняв его слова, Соланж покосилась на других девушек, сидевших в этом кафе с американскими солдатами, но Сэм торопливо замотал головой. «Нет, не то! Гораздо больше!» Он показал больше руками, а Соланж печально посмотрела на него, словно знала все это гораздо лучше. «Это не существует!» «Что?» Она показала на сердце и повторила его жест, обозначавший «больше». «Ты потеряла кого-то на войне?» Сэму было ужасно неловко задавать этот вопрос. «Может быть, мужа?» Она медленно покачала головой и почему-то, вопреки своему намерению, решила ему рассказать. «Мой отец, мой брат, немцы, их убивать, моя мама умирать от туберкулез. Мой отец, мой брат, а ты?» «Я смотреть, моя мама. Ты ухаживала за своей матерью?» Соланж кивнула. Потом она махнула рукой, злясь сама на себя, и изобразила испуг, потому что мама очень сильно меня нуждаться. Мой брат был 16. Глаза Соланж наполнились слезами. Сэм невольно коснулся ее руки, и она каким-то чудом позволила ему это сделать, а потом снова взяла чашку и отпила глоток чаю, что дало ей передышку от волнений. «А другая родня у тебя есть?» Она не поняла. «Еще братья, сестры, дяди, тети...» Соланж серьезно посмотрела на него и покачала головой. На протяжении последних 2 лет она была одна, одна против немцев, давала уроки, чтобы заработать себе на жизнь. После смерти матери она часто думала о вступлении в сопротивление, но слишком боялась, да и брат ее погиб так бессмысленно, не успев совершить никакого геройского поступка. Его выдал сосед. Казалось, что все кругом пособники и изменники, кроме горстки истинных патриотов Франции, которые подвергались преследованиям и экзекуциям, все переменились. Другой стала и Соланж. Из смешливой, полной энергии девушки она превратилась в раздражительную, обозленную, замкнутую особу. И все-таки этот парень сумел ее растрогать. Соланж снова почувствовала себя человеком, и это ей очень нравилось. «Сколько тебе лет, Соланж?» Она пыталась вспомнить соответствующее число по-английски. 90, сказала она неуверенно. Сэм рассмеялся и покачал головой. «Не может быть, 19!» Соланж поняла свою ошибку и тоже рассмеялась, став вдруг как бы еще моложе и красивее. «Эву?» — спросила она. 22. Их разговор вдруг зазвучал, как обычная болтовня юноши и девушки. Вот только опыт у этих молодых людей был совсем не юношеский. У нее оккупационный, у него фронтовой. «Вы студент?» — Сэм кивнул. «Гарвардского университета в Бостоне». Он этим по-прежнему гордился и обрадовался, когда увидел в ее глазах интерес и уважение. «Арвар?» — повторила Соланж на французский манер. «Ты о нем слышала?» «Бьен, конечно. Как Сорбонна, да?» «Да, наверное». Сэму было приятно, что Соланж известно название его университета. Они обменялись улыбками. Чай был выпит, хлеб и сыр давно съедены, но Соланж, казалось, теперь уже не спешила уходить. «Соланж, можно с тобой завтра увидеться? Может, сходим погулять или съедим вместе ланч или поужинаем?»